Глава 36. Тот палец, что разрубил небосвод. Цинь Нача превратился в красный свет, с невероятной скоростью бросившись вперед. Ван Джен тоже начал двигаться, точнее, двинулась только его правая рука. Что он хочет сделать? Без ножа? Кажется, он хочет ткнуть его пальцем? Вох! Расстояние между двумя противниками мгновенно сократилось до 5 метров. Цинь Нача неожиданно поднялся ввысь. Неужели он ждал от этого парня слишком многого? Титановый нож заиграл угрожающими красными бликами, в один миг осветив ночное небо. Вот что называется безупречность. Ван Джин поднял правую руку, и в этот момент всем показалось, что время остановилось. Пространство будто бы исказилось, всасываясь в эту руку, или, будет точнее сказать, в этот неторопливо вытянутый палец. В теле Ван Джена не осталось ни капли энергии, потому что он сосредоточил всю энергию техники слияния на своем указательном пальце, а также поставил на него собственную жизнь. Глубокий анализ. Атомный взрыв. Бам! Кромешную тьму разрезал луч света, образовавшийся словно от взрыва звезды. Все пространство вокруг покрыло ярким светом. Но это продолжалось недолго. Внутренняя сила в ноже иначе рассеялась, будто бы ее никогда и не было. Сам же он застыл в воздухе и на первый взгляд выглядел как обычно. Он что, тоже умеет парить в воздухе? Но еще через секунду... Шух! Вокруг воцарилась мертвая тишина. Цинь Нача превратился в туман, затвердевший в воздухе, который развеял порыв ветра. Ван Джен даже не посмотрел на него напоследок. Палец на его правой руке был сломан, но этим не обошлось. Вся эта рука была искалечена. Однако какая разница? Все молча посмотрели на Ван Джена, и Ван Джен, подняв голову, крикнул... «Кто еще?» Его голос был едва различим, но все услышали эту фразу очень четко. Глядя на окровавленного Ван Джена со свесившимися вниз руками, могло показаться, что он готов упасть от любого прикосновения. Здесь присутствовало много мастеров, надменно считающих себя лучшими мастерами своего поколения, тем не менее никто из них ничего не ответил. Все это замешательство длилось очень долго, вокруг все еще было тихо, движений также не наблюдалось. Даже Зан Гиририк оставался неподвижен. Логично было бы предположить, что следующим должен быть именно он, однако монорасец не спешил заявлять о своей очереди. Арагон тоже не двигался. Раз уж эти двое не выходят, то и другие решили постоять на своих местах. Продемонстрированная Ван Джином сила произвела на них подавляющий эффект. Тем временем в наблюдательном пункте лицо генерала Дули из Республики Лиасвинг стало мертвенно-бледным. Он не мог поверить в то, что только что произошло перед его глазами. Как такое возможно? Цинь Нача был суперсолдатом земного ранга 3-й ступени. У него не могло быть равных противников среди этого молодого поколения. Как? Даже генералы, которые видели многое в своей жизни, были потрясены. Этому парню по имени Ван Джен всего 21 год, а он уже второй раз потряс их мир. Схлипывающая Хуи Инь внезапно успокоилась. Остальные девушки также замолчали. «Это... А он точно человек?» Он просто стоял там, весь израненный, но именно в такие моменты мужчины кажутся самыми крутыми на свете. «Я внезапно поняла одну вещь. Какой же он красавчик!» Открыв широко глаза, высказалась Цянь Сюйдье. «Если ее высочество Айна не нуждается в этом парне, пусть отдаст его мне. Я с ним даже на свидании была!» Добавила Юань Дун. Хуи Инь вдруг резко остановила их причитание. «Вы все! А ну, брысь! У него уже есть младшая наложница?» Произошедшего было вполне достаточно, чтобы 4 девушки развеселились, однако в этот момент на их экране кое-кто все же задвигался, и каждый его шаг наполнял их сердца отчаянием. Дина Атлас, капитан команды Посейдон из Атлантиды, направился в сторону Ван Джена. Атмосфера вновь накалилась до предела. «Значит, будет продолжение?» Выражение лица Ван Джена не изменилось, сам пошел на это, так чего жаловаться. «Он враг для всего мира!» Дина – загадочный воин Атлантиды Королевских Кровей. Сколько сил еще в запасе у Ван Джена? Наконец-то Льер перестал мучить себя противоречиями. Если бы больше никто не вышел, тогда бы это сделал именно он, и плевать на последствия. Льер был готов поддаться импульсу, забыв о рассудительности, но, к счастью, Дина Атлас его опередил. «Ван Джен, если ты сейчас не умрешь, я буду обращаться к тебе как к старшему». Дина дошел до центра боевого поля, И в этот момент он внезапно развернулся спиной к Ван Джену. «Сегодня закончим на этом. Если перед началом основного этапа соревнования кто-то захочет сразиться с Ван Дженом, ищите меня!» Ситуация приобрела неожиданный оборот. Он вышел не чтобы сражаться. Однако разве атланты не враждуют с Ван Дженом? Разве они не хотят ему отомстить? Сколько раз он марал их доброе имя? Плюс ко всему ситуация с Айной. Что это за шутка такая? Первый, кто встал на сторону Ван Джена, оказалась Атлантида. Элиер от удивления широко раскрыл рот. «Ну что за черт побери? Этот парень спятил! И когда это атланты вообще полюбили совать нос в чужие дела?» Через пару секунд рядом с Дино встал и Марс. «Посчитайте меня в свои противники. Я, конечно, толстокожий человек, но даже мне больше не по силам терпеть такое. Арагон! Если ты все еще хочешь отомстить за своего младшего, то займись первым делом мной, а не Ван Дженом. Мне не к спеху. Подожду, пока твои раны затянутся», — ответил Арагон, а после развернулся и ушел. Он больше не имел желания сражаться. В принципе, он чувствовал, что Ван Джен сможет довести до смерти еще одного человека или, по крайней мере, утащить того с собой на тот свет. А ему этого совсем не хотелось. Теперь же и благоприятная возможность была упущена. Ай Джен Ян смотрел на парня, который очаровал его двоюродную сестру, и вдруг он понял, что, возможно, так привлекло Ай Цао. Чем более человек настойчив в своих желаниях действовать вопреки здравому смыслу, тем сильнее он привлекает к себе таких умных людей, как она, а Ай Цао попросту не имела шансов избежать его влияния. Джан Джунь уже бросился к Ван Джену, чтобы помочь ему перевязать раны и остановить кровь. Чёрт побери! Он ведь был уже не молод, и на его глазах умирало много людей, но сейчас он едва ли не расплакался на глазах у всей публики. В мире мало кто заслуживал его уважения, но этот парень точно один из этих людей. Дина и Марс не переговаривались между собой. Как, впрочем, и остальные, они больше ничего не сказали. Так что люди стали потихоньку расходиться. Пока эти двое здесь, шансов у них все равно нет, да и нет необходимости. Однако теперь все забеспокоились. Если Ван Джен доживет до основного этапа, что тогда? В поместье клана Оуян четыре девушки были в чрезвычайно приподнятом настроении. Цянь Сюйдье обняла Хуи Инь и вдруг спросила: «Дорогая принцесса, только что твои слова, что ты имела в виду? Может ли быть?» Хуи Инь даже и не думала уклоняться от ответа. Неизвестно почему, пережив только что столько эмоций, она чувствовала себя очень свободной. Она не хотела притворяться перед лицом своих подруг. «Да, я запрещаю вам троим искать его внимание. Ведь вторая в очереди на место его девушки именно я! О, божечки! Дело плохо. Это очень важная новость. Дорогая принцесса, сколько же тебе понадобится вкусностей, чтобы заткнуть мой ротик? И мой, и мой! А можно я буду третий?» У Хуи Инь на глазах появились слезы, но она правда была очень рада за Ван Джена. Пока он в безопасности, она счастлива. В комнате наблюдения собрались почти все генералы. Они не ожидали, что на острове А пойдет настолько ожесточенная борьба. Люди отсеивались с невероятной скоростью, да и добавить ко всему этому удивительные боевые навыки Ван Джена. Тяжелее всего сейчас приходилось генералу Республики Леосфинкс. В этот раз у них были большие шансы, но в итоге они потерпели неудачу на полдороге к победе. Тем не менее, дело было даже не в этом. Самое страшное, что здесь погиб Циньнача, солдат, что мог рано или поздно пробиться на уровень небесного ранга. Его даже невозможно было спасти. Сила той атаки, которой он подвергся, была невообразимой. «Помнится мне, что этот землянин...» Неизвестно, кто кинул эту фразу, но все вдруг вздрогнули. «Я думаю, что на этой ноте квалификационный тур можно и закончить. Если продолжить, то это превратится в полноценную войну. И они там все поубивают друг друга. Как считаете?» — выразил свое мнение Боул. Две команды Солнечной системы уже отсеяны. У этой федерации даже не осталось представителя на этом турнире. «Чёрт побери! Как такой человек может быть землянином? Он должен происходить с Монораса!» «Я согласен. У нас уже 64 команды не набирается!» Никто не стал возражать. Это испытание оказалось слишком жестоким. При всеобщей поддержке мнение меньшинства было проигнорировано. В конце концов, скорость убывания участников была слишком быстрой, и в продолжении битвы на выживание больше не было никакой надобности. В небе над обоими островами одновременно зазвучало объявление о том, что испытание заканчивается досрочно. Участники с острова А ничуть не удивились этому. Учитывая сложившиеся обстоятельства, дальше продолжать уже не было смысла. В конце концов, боевые искусства – это только одна сторона медали. Самое главное – это битвы на мехах. Люди используют свои тела больше для тестов и рекордов. Речи о настоящей боевой силе здесь не идет. Только вот, тот палец Ван Джена, что разрубил небосвод, им, наверное, уже никогда не забыть.